Но в таком случае, чем же вы занимались эти 2 дня? Неужели вам не хватило бы и одной ночи? Только не Филу. Он хотел узнать как можно больше. Добиться у детей такого успеха, какого сумел добиться Уайт, можно только обладая детской искренностью и способностью удивляться. Когда я рассказал ему обо всем, что произошло вчера, включая и удивительные метаморфозы с видеокассетами, на которых было записано мое прошлое и Сашино будущее, он только покачал головой и крякнул. Потом, немного помолчав, спросил, не присылал ли Фил чего-нибудь еще. Я вытащил из сумки мистера Грифа и протянул ему. Что это? Небольшой рассказ. По Сашиным словам, он должен был лечь в основу его следующего проекта. Можно мне его прочитать? А ты все рассказал или нет? Он взглянул на зажатые в руке листки. Позволь мне сначала прочесть рассказ. Он вынул из кармана знаменитые очки Вертуна и нацепил их. Помните Соправа в виде крутого поросенка-рокера на мотоцикле, у которого вместо колес стекла? Те самые. Пока он читал, я смотрел в иллюминатор и вспоминал сначала Фила, потом свою мать. Уайт, занятый чтением, несколько раз насмешливо фыркнул. Один раз он оторвался от чтения и сказал, «Похоже, писал действительно Фил. Я так и слышу, как он рассказывает все это. А мистер Гриф, очевидно, ты. С чего ты взял? Потому что я тоже рыжий и зеленоглазый? Отчасти. Позволь, я дочитаю». Мертвый Фил, Фил, спящий с Уайтом, Фил, пишущий мистера Грифа. Самолет сильно тряхнуло, и на табло загорелась надпись «Пожалуйста, пристегните ремни». Мне не совсем понятна концовка. А что там непонятного? В чем ее смысл? Он вслух прочитал несколько последних фраз. Тонкие артистичные пальцы, веснушки. Мы с Грифом были потрясены тем, что я сказала, и понимали это. Он снова выключил свет. Я буквально побагровела, и оставалось только надеяться, что в темноте мои щеки не светятся красным. Теперь я, кажется, начинала его ненавидеть. Мне как будто хотелось обвинить его в чем-то, что еще не случилось. Я взял у Айета рукопись и заглянул в конец. Там действительно были напечатаны, прочитанные им только что фразы, слова, которых всего несколько часов назад не было. Когда я читал его, рассказ заканчивался словом «веснушки». А все остальное, видимо, появилось позже. Слушай, а Фил никогда не рассказывал тебе о Спросоне? Уайт, ты меня слушаешь или нет? Говорю тебе, за сегодняшний день рассказ слегка подрос. Я слышал. Так тебе известно о Спросоне? Я отрицательно покачал головой. К этому времени моя голова была настолько переполнена, что отказывалась соображать. За неделю до смерти Фил приезжал в Нью-Йорк. Обычно его приезды превращались в какую-то кольцевую гонку, этакий Индианаполис 500. Настоящий вихрь посещений любимых мест, и визитов к многочисленным друзьям.